Тоя, ты поступаешь глупо. Мальчик волком смотрел на своего куратора, сумевшего его найти во множестве переулков городка, в котором располагалась его академия. Тебе стоит вернуться обратно в академию. Сейчас находиться на улицах для тебя небезопасно. Я хочу вернуться домой, упрямо повторил мальчик, делая шаг назад. Вы знаете, я не могу остаться. Я не могу позволить, чтобы мною шантажировали моего отца. Особенно, когда он ни в чем не виноват. Тоя, я понимаю, ты сейчас растерян, зол и напуган. Ты только что узнал, что твоего отца обвиняют в предательстве и работе на злодеев. Это очень тяжело для ребенка твоего возраста. О, именно поэтому вы всячески ограждали меня от любой информации, связанной с отцом, отобрали у нас скиго-телефоны, запретили покидать пределы академии. Да вы мне даже с мамой поговорить не даете. Мы сделали это только для того, чтобы защитить вас. Мы хотели подготовить вас к такой информации, чтобы вы восприняли все это легче. Легче. Как легче? Как можно легче принять новость о том, что моего отца, всю жизнь посвятившего борьбе со злодеями, обвиняют черт пойми в чем. В носу противно защипало, заставив мальчика недовольно поморщиться, а ведь он ни в чем не виноват. Он честный человек. Тоя, то, что ты сбежал, никак твоему отцу не поможет, лишь усугубит его положение. Ты же знаешь, честному человеку нечего бояться. А если ты сбегаешь, значит, не так уж ты или, в данном случае, твой отец невиновен. Тоя поджал губы. Господин Рюдзу был прав. Из-за его побега у отца могли возникнуть еще большие неприятности. Как и у матери. Тоя вздохнул. Я просто хочу домой. Маме, должно быть, плохо, уже тише сказал он. Я должен быть рядом с ней, и с братьями, и сестрой. Тоя, ты же понимаешь, что своим поступком ты сделаешь им только хуже. Мы с директрисой пообещали твоей матери, что позаботимся о вас двоих. Защитим, если вас захотят использовать в политических играх. Защитите? Недоверчиво переспросил мальчик. Интересно, как вы защитите меня от своего начальства, если вы боитесь рта открыть при нем? Тоя, заткнитесь. Не хочу ничего от вас слышать после всего, что вы сделали. Оставьте меня в покое. Той, грянул выстрел. Я, господин Рюдзу, господин Рюдзу. Мальчик бросился к внезапно осевшему на асфальт наставнику. Нет, господин Рюдзу, пожалуйста, не умирайте. Он не умрет, это всего лишь снотворное. Не беспокойся, с ним все будет хорошо, произнес тихий голос. Той резко развернулся. Из темноты на него надвигался высокий темный силуэт. Кто вы? Что вам от нас надо? Срывающимся голосом прокричал мальчик, сильнее сжав пальцами руку наставника. Ну-ну, юный Тодороки, не стоит так переживать. Я не желаю тебе зла. Напротив, хочу помочь. Помочь? Чем же это? Избавить от бренности жизни? Съязвил Тоя, на что неожиданно получил смешок. Нет, что ты. Я вовсе не хочу тебя убивать или как-то вредить. Я знаю, в какой ты ситуации. Знаю, что произошло с твоим отцом. И знаю, как ему помочь. И что вы хотите за это? За что? Удивился силуэт, подойдя практически вплотную. Тоя напрягся. В тусклом свете фонарей можно было увидеть, что огромный мужчина, гораздо больше его отца, одет в строгий серый костюм и шляпу. Примерно так же одевались герои детектива или гангстеры из старых фильмов, которые они когда-то смотрели с отцом, на Цуэ Ишита. И, как и в тех фильмах, лицо неизвестного скрывало тень. За то, что скажете, как помочь отцу. В этом мире ничто не делается просто так. Так что вы хотите за это? Незнакомец рассмеялся, чем вверг Тою в шок. Ох, юный Тодороки. Отсмеявшись, произнес мужчина, вижу, Энджи объяснил тебе правду этого мира. Хорошо, очень хорошо. Вы знаете моего отца? Поразился мальчик. Никто, кроме очень небольшого круга близких, не смел называть его отца по имени. Неужели этот человек может быть другом его отца, таким же близким, как и дядя Тоши? Конечно, милый Тоя, мальчишка шокированно застыл. Теперь и к нему этот странный человек обратился по имени. Почему? Что за чушь тут творится? Ведь он мой внук. И именно эта причина, по которой я хочу вытащить твоего отца из той ситуации, в которую он по своей глупости попал. И ты мне в этом поможешь. Что за? Плечо мальчика пронзила резкая боль. Рефлекторно схватившись за пострадавшее место, Тоя почувствовал, как что-то горячее стекает между его пальцев. Взглянув сперва на рану, вокруг которой на рубашке расцвело алое пятно, а затем переведя взгляд на незнакомца, то я почувствовал невероятную слабость в теле, и рухнул рядом со своим наставником. Веки словно налились свинцом, и где-то на краю сознания мальчик услышал тихое: «Это для твоего же блага». Глава 14. Выбор Тои. Ребенок спал, смешно хмурясь. Красные брови сведены к переносице, губы недовольно поджаты. Руки напряженно вцепились в подушку, словно это было что-то невероятно ценное, что-то, что мальчишка ни за что не хотел потерять. Высокий мужчина, сидевший возле кровати, с нежной улыбкой смотрел на спящего ребенка. Этот рыжеволосый мальчишка своим видом будил в нем давно, казалось бы, забытые воспоминания, когда еще в далеком детстве он также наблюдал за своим младшим братом. Ах, как же давно это было! Снотворное должно было прекратить в скором времени свое действие, а когда он проснется, все за одного должен быть рядом, чтобы успокоить ребенка, окажущегося в незнакомой обстановке. Пока все шло по плану, даже несмотря на то, что разговор с непутевым внуком не принес ожидаемого результата, но хотя бы показал масштаб проблемы. Не сказать, что проблема была очень большой, Инджи не был идеалистичным идиотом, борющимся за все хорошее и против всего плохого, а был благоразумным прагматиком, в некоторой степени даже эгоистичным. Но это его ослиное упрямство и нежелание признавать очевидное. И это при том, что он как никто другой знает, что из себя представляет современное общество потребителей и лентяев, привыкших к легкой и хорошей жизни. Все за одного усмехнулся. Инджи на своей шкуре прочувствовал, насколько продажна комиссия общественной безопасности, знал, что государство относится к героям, своим цепным псам, как к расходному материалу, каждый год постепенно снижая финансирование геройских агентств, уменьшая сумму медицинского страхования. Этим они давно уничтожили этих, так называемых, героев. Они давно уже превратились в тех самых пауков, закрытых в одной банке. Большинство из них уже давно готовы перегрызть друг другу глотки за места в топ-10, выбивая себе место под солнцем. Ведь чем выше твое место, тем больше к тебе внимания, тем больше рекламных контрактов, тем больше денег. О единстве и товариществе, что всегда превозносились в среде линчевателей во времена юности все за одного, уже не могло идти и речи. Инджи, прекрасно все это осознающий, продолжает отстаивать это прогнившее общество, ну как это еще назвать, кроме как вопиющей глупостью. Но это поправимо. Инджи не сможет долго отрицать очевидное, в том числе и их родство. Рано или поздно он примет все как есть, и все за одного поможет ему. Конечно, здесь он немного напортачил и готов был признать свою вину. Тяжело начать доверять тому, кто пытался навредить тебе и близким тебе людям. Но и это поправимо, и в этом ему поможет юный Тоя. Все за одного долго наблюдал за семьей своего внука, и шумный мальчишка не мог не привлечь его внимание. Обладая обостренным чувством справедливости, Тоя часто вступал в споры с родителями, и его точка зрения была по большему количеству вопросов близка все за одного. Казалось, в своем правнуке он нашел родственную душу, а значит, привлечь его на свою сторону будет гораздо проще. А вместе они смогут уговорить и упрямого Инджи, а против его мнения уже никто не посмеет выступать, не смотрящий ему в рот младший сын, для которого каждое слово отца является истиной в последней инстанции, не средний сын, погруженный в свои исследования, не даже правильная жена и дочь. Пожалуй, женская часть семьи внука расстраивала все за одного больше всего. Особенно жена Инджи, представительница древнего аристократического рода, была правильной до кончиков ногтей, по меркам этого прогнившего общества, естественно. И ладно бы она сама по себе была такой, так она и мужу с детьми голову засоряет этими глупостями. И если с сыновьями получается это не очень хорошо, то дочь у нее стала такой же наивной идеалисткой, только еще более упертой, к сожалению. Она взяла от родителей самые худшие качества. Впрочем, ее способность мягко, не повышая голоса, угомонить своих разбушевавшихся братьев, делая их покладистыми, внушала уважение к этой девочке. Все за одного в очередной раз похвалил себя, что заставил Уджика сделать этот ДНК-тест, ведь без этого он и не знал бы, какой подарок сделала ему жизнь. Подумать только, у него есть внук, столь похожий на него самого. Они сблизятся, иначе и быть не может, и станут с ним одной семьей, и тогда никто уже не сможет что-либо противопоставить им, вместе они поставят этот мир на колени, а тех, кто будет сопротивляться, пожрет очищающий огонь. Инджи займет полагающееся ему место у трона нового короля мира вместе со своей семьей, но это будет потом, а пока, надо работать над приручением своей семьи, и если с Инджи пока не получилось, то стоит заняться-то и. Отец уже показал ему, какой он, реальный мир, несправедливый, лживый, двуличный, прогнивший насквозь. Все за одного, остается только закрепить это в детской голове и предложить решение, которое позволит сделать мир намного лучше. Хаем, может, стоит познакомить его с Тамурой? Нет, мальчики не найдут общего языка и точно не подружатся. Его правнуку не пристало испытывать привязанность к временному пользователю будущего тела все за одного, который кроме своих компьютерных игр и знать ничего не хочет. Тоя же, Тоя выше всего этого. Но эта встреча еще раз наглядно покажет мальчику, кого создает это лицемерное общество. Тоя замычал, перевернувшись на бок и открыв глаза. Все за одного постарался располагающе улыбнуться правнуку, чтобы он не впал в панику от осознания того, что попал в незнакомое место, но это возымело противоположный эффект. Из горла мальчика раздался странный хрип, и он изо всех сил вжался в стену, подобрав под себя ноги, и с ужасом уставился на неожиданного посетителя. Все за одного тяжело вздохнул. Что ж, это было ожидаемо, но все же он ожидал более сдержанной реакции. Впрочем, он всего лишь ребенок, даже несмотря на подготовку в академии при комиссии. Не стоит бояться, Тоя, постарался успокоить взбудораженного мальчика мужчина, нахмурившегося при упоминании его имени. Все хорошо, я не причиню тебе вреда. Вы и тогда так же сказали, мотнул головой Тоя, продолжая внимательно следить за движениями все за одного, и что из этого вышло. Его рука коснулась перевязанного плеча, вы выстрелили в меня и похитили. И как-то слабо верится, что так поступил бы человек, не желающий причинить мне вред. Вы знаете, в каком затруднительном положении сейчас находится мой отец, и вы решили отыграться, да. Мальчик шмыгнул носом. Решили, пока он не может никак вам ответить, сделать ему как можно больнее. Если бы я хотел, действительно хотел бы навредить твоему отцу, я бы это сделал, и от вас не осталось бы даже воспоминаний. Черт, а ведь он хотел по-хорошему поговорить с мальчиком. Но, видимо, по-другому что отец, что сын не понимают. У меня много возможностей для устранения тех, кто мне мешает, то я притих. А мужчина, тихо выдохнув, сменил тон на более дружелюбный, но вас это не касается. Ты, твой отец, твоя семья, вы особенные. Интересно, чем это, буркнул мальчуган, немного расслабившись. Все за одного усмехнулся. Что ж, кое-какие сдвижки есть, Тоя уже успокоился, так что осталось лишь закрепить успех. Тоя, у тебя ведь есть младшие братья, верно? Значит, ты как никто можешь понять меня. Скажи, если бы кто-нибудь навредил им, или же поспособствовал их смерти, как бы ты чувствовал себя, Я б без раздумий убил бы того, кто посмел это сделать, даже вас, зло выплюнул Тоя, снова напрягшись. Если вы решите как-то обидеть их, я прекрасно понимаю твои чувства, кивнул все за одного. У меня у самого был младший брат. Он был глупым идеалистом, смотревшим на мир сквозь розовые очки, веря в добро, справедливость. Но я любил его, со всеми его недостатками. Но мир, который он так боготворил, он убил моего брата. То я вздрогнул, но не отводил хоть и испуганного, но заинтересованного взгляда. И все за одного продолжил. То было тяжелое время, когда на улицах царила анархия и беззаконие. Я знал, что моему брату не выжить в таком мире, его слабое тело и отсутствие причуды делало его невероятно притягательной мишенью. Я не хотел его терять, поэтому я делал все, чтобы мир стал для него безопасным. Я готов был переломать хребет ему, этому миру, поставить его на колени. Мой брат назвал меня безумцем, не захотел принять. Из безопасного места, что я создал для него, он сбежал к этому миру, и мир поглотил его. Ты наверняка представляешь себе, что я чувствовал тогда, Тоя. Ты должен понять, я чувствовал себя просто отвратительно. Я был взбешен и в то же время совершенно потерян. Я потерял самого близкого, самого дорогого мне человека. Мною двигало лишь желание мести, мести тем, кто помешал мне, так называемым линчевателям, которых позже начали называть героями. И конкретно, преемственной линии того линчевателя, что забрал у меня моего брата. Несколько раз я пытался добиться справедливости, и они закончились безуспешно. Мне пришлось затаиться. Вы все за одного? Внезапно спросил Тоя. Мужчина удивленно поднял брови. Ты знаешь мое прозвище? Так звали злодея из папиной сказки о братьях, тихо произнес мальчик. Он рассказывал ее что-то, когда он был еще совсем маленьким и его причуды не проявились. Но там была другая версия произошедшего. Он обвинительно ткнул пальцем во все за одного, которая более стыкуется с остальными твоими действиями. Ведь это ты был тем злодеем, что чуть не убил моего отца. Инджи рассказал тебе об этом, нахмурился мужчина. Тоя помотал головой. Отец не любит об этом говорить, но Шота слышал его разговор с дядей Тошей и рассказал об этом мне. И после этого вы говорите, что не хотите нам вредить. Конечно, ведь мой отец, герой, которых вы так ненавидите из-за того, что кто-то из них когда-то давно убил вашего брата, Тоя. С тех пор прошло много времени. Моя боль от потери брата притупилась, так же как и твоя, не так ли? После нескольких лет суровых тренировок, после которых ты не мог даже стоять, после избиений, когда ты мечтал, чтобы твой ныне обожаемый отец как можно скорее умер, ты забыл то прошлое, как страшный сон, верно? К чему вы клоните? Папа тогда почти умер. Это заставило его по-другому посмотреть на ситуацию в нашей семье, заставило измениться. Он исправил свои ошибки, он причинил вам много боли, но вы дали ему второй шанс, не так ли? Он увидел, что натворил, решил раскаяться, исправить. Что ж, в моей жизни тоже произошел такой момент, когда твой отец 3 года назад сбежал из больницы, хотя был под завязку накачан наркотиками, я потребовал от его врача ответ, почему это случилось, как обычный человек сумел провернуть такое. Потом вспомнил, что у него есть, кому его вытащить из палаты, этот Ван со способностью телепортации. Инджи успел подсуетиться и отбить себе столь полезного работника с такой врожденной причудой, нам для Курагири пришлось ее создать искусственно, все за одного задумчиво потер подбородок, но я отклонился от темы. Я потребовал от вашего семейного доктора, что давно присматривал за вами, полный отчет о здоровье твоего отца. Он долго юлил, пытался отмазаться, но в итоге я получил тот документ, что перевернул мою жизнь. Ты уже догадался, какой? Мальчик задумчиво сдвинул брови к переносице. Вы сказали тогда, в переулке, что мой отец, ваш внук, тихо начал он и сосредоточенно закусил губу, значит, вам в руки попал тест ДНК, но его не могли просто так провести, для сравнения потребовалось бы что-то и с вашим ДНК. Еще раньше я попросил доктора сделать этот анализ, когда он указал на столь странную особенность вашей семьи. Две причуды противоположной направленности спокойно уживаются в телах 4 своих владельцев, твоих братьев Шота и Нацуа, твоей сестры Фуюми и даже самого тебя, где еще ты увидишь такую шалость природы? Ведь причуды конкурируют друг с другом, разрушая тело владельца, начиная с его мозга. У вас же все совсем не так, в этом вы похожи на меня. Моя причуда тоже позволяет без вреда для моего тела использовать несколько причуд. И мои подозрения подтвердились, Инджи мой внук. И когда мне в руки попал этот документ, доказывающий наше родство, говорящий, что я не один, что после стольких лет у меня вновь появилась семья, я словно заново родился. И я был благодарен Вселенной, что не позволила мне совершить ужасающую ошибку, которая могла вновь забрать у меня родного человека. И тогда я пообещал, что сделаю все для вашей защиты. Тогда почему мой отец оказался в тюрьме? Почему ты допустил это, если хотел защитить нас? Так быстро перешел на неофициальное обращение? Неужели он так быстро принял его? Что ж, это было проще, чем казалось. Осталось лишь выйти из этой щекотливой ситуации. Мальчишке не стоит знать, что это с его легкой руки Инджи попал туда, на перевоспитание. Потом он расскажет Тэй об этом, когда он будет готов к этой правде. А пока необходимо поддержать то доверие, что зародилось в детском сердце. Я не всесилен, Тоя, вздохнул он. Никто не ожидал, что комиссия общественной безопасности решит повесить на твоего отца все свои промашки. И пока я ищу способ вытащить Инджи из тюрьмы, мне было бы гораздо спокойнее, если ты, мой дорогой правнук, будешь под моим присмотром, а не у комиссии. Но как же мама? Фуюми, Нацуа, Шота, их безопасность тебя не волнует, а, какой же смышленый мальчишка, так и подкидывает все новые и новые ловушки, и надо как-то отвечать. Как я говорил, я не всесилен, я не могу позаботиться о вас всех сразу, тем более, насколько мне известно, ваш уважаемый всемогущий взялся за обеспечение безопасности твоей матери и твоих братьев и сестры, а ты ведь доверяешь ему, как и твой отец, не так ли? Веришь, что его силы и авторитета хватит для защиты семьи того, кого вся Япония считает национальным преступником? Ты можешь легко отмести все те обвинения, что выдвигаются против папы. Интересно, он отреагировал совсем не так, как хотелось бы. Ситуация начинает раздражать, Он оказался в этом положении из-за того, что расследовал дело воротоками и обнаружил, что он невиновен. Отец моего друга попал в Тартар из-за того, что ты подставил его, и если ты признаешь свою вину, довольно. Распалившийся мальчик снова вжался в стену, но он уже не был так испуган, как раньше. Вместо ужаса, с которым изначально на него смотрел ребенок, была злость. Не испытывай мое терпение, Тоя. Ты хорошо осведомлен, это похвально. Но вот твои попытки на чем-то подловить меня, это глупо. Хоть я и твой прадед, но не забывай, что я в первую очередь король злодеев. Ты же наверняка в курсе этой маленькой детали той истории, что рассказывал вам отец. Ты много знаешь, но совершенно не умеешь пользоваться имеющейся информацией правильно. Папа всегда говорил, что тот, кто больше знает, имеет больше возможностей. Огрызнулся мальчик, что не получилось мне запудрить мозги. Что ж, ты определенно не глуп, но и недостаточно умен, чтобы держать язык за зубами, когда того требуют обстоятельства. Впрочем, это поправимо. Да, я злодей, это верно, точнее, я тот, кого общество клеймит этим определением, но я никогда не вру, и все, что я сказал тебе сегодня, это правда. Зачем тебе я? О, я же говорил тебе, Тоя, ты мне нужен, чтобы вытащить Инджи из тюрьмы. Ты ведь знаешь, для чего создаются тюрьмы, чтобы преступники не могли больше никому навредить. Все за одного усмехнулся. Тогда не проще ли было бы всех убивать? Тогда они точно не причинят никому вреда. Согласен? Нет, Тоя, тюрьмы нужны для того, чтобы перевоспитывать преступников. По крайней мере, такова была изначальная идея. И твой отец выйдет из нее, как только пересмотрит некоторые свои взгляды на жизнь. Ты же можешь помочь своему отцу сократить время перевоспитания. И тогда мы все вместе станем настоящей, дружной семьей. «Правнук, ты чудовище!» – выкрикнул мальчишка, закрыв лицо руками. «Я?» – подобное замечание изрядно повеселило мужчину. «Тоя, ты начинаешь многое забывать. Вспомни всех тех незлодеев, которые причинили тебе, твоим братьям и сестре вред. Тех, кто издевался над вами, дразнил и даже не гнушался довести все до травм. Это все ваши одноклассники, новое поколение идеального общества. Вспомни их и скажи». Кто больше злодей, я, желающий лишь безопасности для своей семьи, или они, ради развлечения причиняющие другим боль, лицемерненько, не находишь? Мы для них злодеи, потому что отстаиваем свои права, а они, рыцари в сияющих доспехах, унижающие других ради собственной потехи. Мы все видим несправедливость этого мира, и я, и твой отец, и ты. Но почему-то вы боитесь заявить об этом, боитесь пойти ему наперекор, но я помогу вам перебороть свой страх. Все за одного поднялся с места, привыкай к тому, что это, твой дом. Здесь, в этой комнате, ты можешь делать абсолютно все, что твоей душе угодно. Гулять за ее пределами я тебе настоятельно не рекомендую, мои гости могут быть не столь добры, как я. За тобой будет присматривать воспитатель, со всеми вопросами и просьбами обращайся к нему. Я буду навещать тебя, как только у меня будет появляться свободное время, хочу наверстать упущенное время, которое я мог провести с вами. Все за одного протянул руку и потрепал замершего мальчика по волосам. Затем, уже подходя к двери, развернулся и добавил: «Ах да, чуть не забыл, в твоем возрасте очень важно общение со сверстниками, поэтому в скором времени я познакомлю тебя кое с кем, и, Тоя, в семье все должны держаться вместе и помогать друг другу, и я надеюсь, ты поможешь мне». Дверь за мужчиной закрылась, и Тоя со всей дури запустил в нее подушкой. «Ненавижу». Мальчик скинул одеяло, зашмыгав носом: «Я никогда не буду помогать тебе в осуществлении твоих грязных планов». Мальчик свернулся калачиком на кровати, всхлипывая, и закрыл глаза. От него прошлась волна теплого воздуха, в волосах заплясали голубые искры. Сосредоточенно нахмурившись, Тоя прошептал: «Ну же, братец, отзовись. Пожалуйста, Шата, улови мой сигнал, у тебя же уже получалось». Глава 15. Все образуется. Примечание к части. Приносим свои извинения за задержку. Приятного прочтения. И как это понимать, юноша? Высокий мужчина смотрел на Тою так, словно застукал его за чем-то противозаконным. Не то чтобы его побег можно считать противозаконным, скорее наоборот, незаконным было именно его удержание здесь против его же воли, но новоиспеченному родственнику его попытка вернуться домой явно не понравилась. Тоя упрямо поджал губы, сцепив руки за спиной в замок. «Понимаете это как то, что я недоволен здешними условиями проживания?» Недовольно пробормотал он, У меня всего одна комната, из которой мне нельзя выходить, только под строгим надзором этого подсолнуха дойти до туалета. В комнате нет окна и даже маломальской вентиляции, из-за чего мне приходится дышать спертым воздухом в нарушение всех санитарных норм. И это я еще молчу про мое право на совместное проживание с родителями. Взо гневно втянул воздух в нос и шумно выдохнул. Раньше ему казалось, что Стэй, как наиболее близким ему по духу ребенком, будет проще. К тому же и возраст, по его мнению, у Той был самый подходящий. Когда ребенок ставит под сомнение ранее непререкаемый авторитет родителей, бунтует против общественных норм и правил, пробует новое, ранее запретное. Но Тоя в эту картину почему-то совсем не вписывался. И еще эти его требования. Тамура живет в таких же условиях, и ничего, не выеживается, хотя ровесник Тои. И чего же ты хочешь? Поинтересовался все за одного, прикрыв глаза, вернуться домой, этого я позволить тебе не могу. Дать комнату с окном, чтобы ты при новой попытке побега воспользовался им и разбился, упав с высоты, этого я тем более тебе не позволю, по крайней мере, пока ты не докажешь мне, что я могу тебе доверять. Ты же своими побегами лишь усиливаешь мое недоверие, мой дорогой правнук. Хотя, надо признать, они меня весьма позабавили твоей выдумкой. Рад стараться, пробурчал Тоя, все для вашего удовольствия, не дерзи мне. Что ж, кое в чем я пойду тебе навстречу. Ты, кажется, недавно жаловался, что тебе не хватает общения со сверстниками. Что ж, эту проблему я решил. Уже сегодня ты познакомишься с Шигарой Китамурой. Это еще кто? Нахмурился Тоя. Ты еще кого похитил и держишь тут в заперти? Тоже твой правнук. Тоя, слегка повысил голос все за одного, он мой ученик и будущий преемник. Когда-то я помог ему, когда весь мир отвернулся от него из-за его причуды, я взял его к себе, вырастил, научил всему, что для него необходимо. Сделал все возможное, однако изменить то, каким его сделал мир, выбросив его на свалку, я не смог. Не всегда то, что сломано, можно починить. Да, и что же у него за причуда такая, что от него прям весь мир отвернулся? Скептически хмыкнул Тоя, на что мужчина лишь ухмыльнулся. Да так всего лишь уничтожает все, чего он коснется. Вот так вот, стоит ему лишь тронуть тебя. Вот так, он протянул руку и положил ее на голову застывшему мальчику, потрепав его по волосам, и, пав, тебя нет, Тоя дернулся, с ужасом уставившись на улыбающегося прадеда, довольного произведенным эффектом, лишь горстка пепла на полу, и больше ничего. Если я велю ему это сделать, конечно, но пока ты под моей защитой, он тебя и пальцем не тронет, так что, в твоих интересах не терять моего расположения к тебе, а теперь пойдем. Мне скоро придется отлучиться по делам, и на время моего отсутствия тебе лучше побыть вместе с Тамурой. Во избежание новых попыток побега, его тяжелая рука легла на плечо мальчика и подтолкнула к выходу. Тоя втянул голову в плечи. Встречаться с подобным индивидуумом ему явно не хотелось, однако брыкаться и вырываться из схватки не стал. Кажется, понял, что это бесполезно. Что ж, значит, не все еще потеряно. А может, не надо? Когда все за одного уже собирался открыть дверь в комнату Тамуры, Тоя вцепился ему в подол пиджака. Я буду хорошо себя вести, честно, я не буду пытаться сбежать, пожалуйста, не надо, я не хочу, пожалуйста, я все понял и больше так не буду. Не будешь? Переспросил все за одного, и Тоя активно закивал, боязливо покосившись на дверь. Боишься вот так вот просто превратиться в пыль? Тоя вновь кивнул, сильнее сжав в руке ткань пиджака. Вот значит, в следующий раз ты трижды подумаешь, прежде чем решиться на новую попытку побега. И мужчина толкнул дверь, увлекая сжавшегося ребенка внутрь. Тамура, игравший в это время в приставку, даже не повернулся к ним. Тамура, позвал его все за одного, на что получил злой взгляд через плечо. Не сейчас, учитель, я занят. Рявкнул он и вновь уставился в монитор, нервно теребя джойстик. Это что за тон, Тамура, ты забыл, с кем разговариваешь? Зло прищурился все за одного, или мне напомнить, какое у тебя должно быть ко мне отношение, ГРХ. Не забыл, пробурчал Тамура, не отвлекаясь от игры. Чего надо, мне придется на некоторое время вас покинуть, поэтому я попрошу тебя присмотреть за этим юношей. Я че, нянька, что ли? Взъярился Тамура, но тут же приглушенно захрипел, когда его опутали черные путы из рук все за одного, заставившие Тою испуганно отшатнуться. Не забывайся, Шигара Китамура, ты обязан мне всем, в том числе и жизнью, и такое твое поведение вместо благодарности я не потерплю. Ты позаботишься о моем правнуке, и если хоть один волосок упадет с его головы, тебе придется очень несладко. Ясно? Да-да, придушенно прохрипел Тамура, тут же рухнув на пол. Я не знал, что у вас есть правнук. Что ж, познакомься, мой правнук, Тоя. Тодороки, осторожно выглянувший из-за спины все за одного мальчика, удостоился полного ненависти взгляда. Тоя, это мой ученик и преемник, Тамура Шигараки. Ты останешься с ним до моего возвращения, так что надеюсь, что вы найдете общий язык. Постарайтесь не поубивать друг друга, и, не тратя времени на лишние политесы, все за одного развернулся и вышел из комнаты, захлопнув за собой дверь. Последнее, что он услышал прежде чем использовать причуду перемещения, был предупреждающий возглас Тои. «Подойдешь ко мне ближе, чем на метр, сожгу к чертям собачьим». «Нет, этот парень точно не пропадет», — подумал все за одного, открывая дверь в нужную палату. «Уджика, как он?» Он кивнул на ширму, за которой находилась кровать его внука. «Пришлось снять с него антипричудные наручники», — пробурчал доктор, встопорщив опаленные усы. «Огненный шторм был, мама не горюй, еле справились, но зато удалось остановить разрушение организма, теперь я думаю, как восстанавливать все поврежденные. Он в сознании, с ним можно поговорить?» «Поговорить-то можно, да будет ли смысл?» Доктор скривился. «Я пытался, добился лишь проклятия и ругани, но если вы думаете, что добьетесь чего-то осмысленного, что ж, я не буду мешать». «Еще бы ты мешал», — подумал все за одного, заходя за ширму. На кровати, в окружении множества мигающих приборов, лежал перевязанный бинтами Энджи Тодороки, бесцельно уставившись в потолок. На посетителя он практически не обратил внимания, лишь на секунду скосив на него взгляд, чтобы потом вновь уставиться на потолок. «Как самочувствие, Энджи?» Участливо поинтересовался все за одного, присаживаясь рядом на кресло. Энджи никак не отреагировал, надо же, так сильно пострадал от своей же причуды. Вот только, случайно ли, Энджи, прогерой, с огромным стажем, искусно владеющий огнем, и вдруг оказался не способен совладать с собственным пламенем, как малолетний ребенок, только-только обнаруживший свою причуду. «Так и чего ты хотел этим добиться, мой глупый внук? Если ты хотел встретиться со мной, тебе было достаточно сказать об этом охраннику у твоей камеры. К чему был этот цирк? Увидеть тебя, последнее, что мне хотелось бы», — хрипло прошептал Тодороки, тяжело сглотнув. «Тогда зачем пытаться спалить себя изнутри? Ты же не пытался покончить жизнь самоубийством?» Энджи тяжело вздохнул и отвернулся. Все за одного напрягся. «Нет, это невозможно. Кто угодно другой, но только не Энджи. Он слишком упрям, чтобы даже в безвыходной ситуации опустить руки. Нет, даже его слабый брат не поступил так малодушно, а Энджи. Энджи намного сильнее. Он просто не мог так поступить. Директор Копа сказал, что то и больше нет», — едва слышно произнес Энджи, — сказал, что он сбежал домой, но дома он так и не появился. А его наставника нашли на следующий день в каком-то переулке с отравлением каким-то химическим препаратом. И я не мог это контролировать. Наручники мешали мне. Я пытался по-другому, но не мог, просто не мог. Вот как он так близко принял это к сердцу? Нет, это было ожидаемо, если вспомнить его поведение во время кражи дамы в фиолетовом, или когда он узнал, что Фуюми похитили. Неужели его причуда так сильно зависит от эмоций? Да и этот идиот, по ошибке именуемый директором комиссии, кто разрешал ему рассказывать о пропаже Тои. Вот к чему привело подобное разгильдяйство. Стои, все хорошо, можешь не волноваться, я же обещал, что позабочусь о своей семье, — поспешил он успокоить своего внука, — и он прекрасно себя чувствует. Тут все за одного запнулся, хотя пару дней назад, как раз когда у тебя произошел этот всплеск, тоже произошло и у Тои, и даже я своей причудой не смог ему помочь. Не подскажешь, что это могло быть? Повисла тишина. Энджи сделанным интересом разглядывал потолок, все за одного внимательно смотрел на него. Что ж, судя по тому, как ты спокойно к этому относишься, ты прекрасно обо всем осведомлен. И мне теперь крайне любопытно, как ты узнал? Я его отец, — после некоторого молчания произнес Энджи. У меня обязанность такая, знать, что с моими детьми, а то, что у Тои был жар. У меня к тебе лишь один вопрос: зачем ты брал ребенка, если не умеешь с ним управляться? Энджи приподнялся на локтях, гневно раздувая ноздри. Если не знаешь, что ему можно, что нельзя. Нахера, спрашивается, лезть. Инджи, ты тоже не сразу все знал, как заботиться о детях. Удивишься, но в первую беременность Рей я тоже посещал курсы для молодых родителей, где нас учили, как с ними обращаться. Фыркнул Тодороки, вновь опускаясь на подушку. А ты что, ты хоть одну книжку про воспитание детей прочитал? Хоть что-то из педагогики? Все за одного гневно поджал губы. Инджи совсем страх потерял, что ли? Когда ты придешь более-менее в норму, вновь отправишься в камеру, пригрозил он внуку, на что тот лишь хрипло рассмеялся. С таким доктором ты меня в гроб вгонишь до того, как я смогу вернуться в тюрьму. Ты вообще контролируешь, что за бодягу он мне колет? Или вновь отдал меня на роль подопытной крысы? Хорошая забота о родственниках, ничего не скажешь. Хотя, а чем я? Давайте снимем сабу с ушей. Наше так называемое родство – лишь очередная твоя ложь. Ты об этом знаешь, я знаю. Так зачем продолжать этот цирк? Это не ложь. Из-за ширмы показался доктор, гневно топорща усы. Я лично проводил ДНК-тест, и компетенция у Джика внушает доверие к его выводам. Закончил за него все за одного. Врач теряет доверие пациента в тот самый миг, когда впервые решает приступить к клятву Гиппократа. Зло выплюнул Тодороки, отвернувшись от врача, но ты так и не сказал, ты контролируешь его или опять пустил все на самотек. Помнится, ты уже жаловался на то, что он тебя намахал однажды, думаешь, он не попробует это сделать снова? Вот что это, например, за инновационный препарат, что мне поступает из капельницы? А, надеюсь, он хоть какие-то тесты прошел, я уж не говорю про обязательную сертификацию лечебного средства. И что это у вас глазки забегали? А, все за одного развернулся Куджика, тут же сжавшемуся под его взглядом. Значит, одного внушения ему не хватило? Да, это экспериментальная сыворотка для улучшения регенерации, нехотя ответил он, скрестив руки на груди. Я собирался использовать ее как основу для создания причуды регенерации, если мы до сих пор не нашли донора с соответствующей причудой, а учитывая ограниченность и узость мышления современных героев, она пригодится и вам, и вашему внуку. Он обвинительно ткнул пальцем в Инджи. И эти ваши грязные инсинуации, я все делаю только для вашего блага. 3 года назад ты Ному из меня пытался сделать тоже для моего же блага, идиот. Без этой сыворотки ты бы остался обгорелым куском мяса. Взорвался Уджика, мужлан неотесанный, не имеющий никакого представления о медицине, зато имеющий представление о врачах-убийцах, пытавшихся создать уберменши. В свою очередь рыкнул Тодороки, и на его лице вспыхнуло пламя, и прекрасно знающий, сколько людей погибло от их рук просто потому, что им нравилось их мучить. И ты ничем от этих ублюдков не отличаешься. Довольно. Уджика, снотворное ему, то и осторожно выглянул из-за книги. Что ж, кажется, Шигараки полностью потерял к нему интерес и с головой ушел в свою игру. Это хорошо. Можно продолжить тренировку поиска огня. То я закрыл глаза и привычно отпустил причуду. Постепенно в темноте начали проявляться неяркие огоньки, горящие конфорки, зажигалки, едва тлеющие искры сигарет. Некрупные красно-желтые пятна спешно перемещались с места на место, люди с причудами огненного типа спешили по своим делам. Район, в котором находилась резиденция все за одного, был до безобразия заполнен источниками огня, помехами, через которые-то и с огромным трудом приходилось продираться каждый раз, когда он пытался связаться с братом. На краю сознания обеспокоенно запульсировало знакомое пламя. Отец, то и облегченно вздохнул, причуда отца уже несколько стабилизировалась и не так сильно буянила, как пару дней назад. Мальчик вздрогнул, отгоняя неприятные воспоминания. С тех пор, как отца посадили в тюрьму и, скорее всего, заковали в антипричудные наручники, найти его с помощью поиска огня не получалось, словно такого человека и не существовало вовсе. И вот, 2 дня назад, когда Тоя также уже привычно сел тренировать поиск огня, его накрыло. Словно горячая магма начала растекаться в грудной клетке, сжигая изнутри, не давая дышать. Собственная причуда, давно, казалось бы, взятая Тоей под контроль, словно сорвалась с цепи, ярко-синее пламя вспыхнуло по всему телу и тревожно загудело. Чужие чувства затапливали сознание, мешаясь в причудливый коктейль из гнева, боли, беспокойства и всепоглощающего ужаса. То я словно потерялся в бушующем огне, перекрывающем собой все происходящее вокруг. Любая попытка обуздать, Вернуть контроль над причудой приводило к чудовищной боли в груди. Хотелось кричать, звать на помощь, чтобы хоть кто-то остановил это безумие. Но из горла, сжатого спазмом, доносился лишь слабый хрип. Он не знал, сколько это продолжалось. Кажется, в какой-то момент он просто отключился, а очнулся уже только на следующий день, и его тут же окружили пристальным вниманием и заботой, от которого он чуть на стенку не лез, еще и этот прадед примчался, проводить длительные беседы о важном. От такого сбежать хотелось с утроенной силой. Чуть-чуть придя в себя, Той решил проанализировать, что же произошло. Таких припадков у него никогда еще не было, а чтобы еще кто-то пытался взять его причуду под свой контроль. Такое удавалось только его отцу, когда они вместе тренировали причуду. А это могло значить только одно. Как же Той обрадовался, когда смог связаться с отцом. Он жив, относительно здоров и даже находится не так далеко от места принудительного заточения Той. Однако его счастье наткнулось на апатию со стороны отца. Да, с его стороны проскальзывали нотки радости от того, что он мог вновь ощущать Тою и Шата через причуду, но в остальном, такого безразличия ко всему окружающему Той от отца ни разу не видел. Сколько он себя помнил, отец всегда был невероятно активным человеком, полным сил и энергии. А вот такое его депрессивное состояние. Хорошо, хоть сейчас он уже больше интереса к жизни проявляет. Ответив на беспокойство отца чувством довольного умиротворения, призванным сообщить о том, что с ним все хорошо, то я продолжил искать среди множества источников огня Шата, чтобы уже привычно поддержать его, сперва арест отца, потом пропажа самого Тои, а там и пожароопасное возвращение старшего Тодороки кучей свалились на 8-летнего ребенка, что сказалось и на его самочувствии тоже. Как и Тоя, Шата последние дни провалялся в кровати, пришибленный разбушевавшейся причудой отца, при этом совершенно не понимая, из-за чего. Так что его просто необходимо было подбодрить. «Как же они бесят», — недовольно подумал Тоя, наткнувшись на желтовато-красное пятно очередного носителя причуды огненного типа, находившиеся на значительной высоте от всех остальных, уже и воздух заполонили. От пятна повеяло обидой, которая довольно скоро сменилась радостью и неким самодовольством. Знакомо. Пятно приближалось, постепенно снижаясь, а Тоя сильнее впадал в ступор. Он узнал эту причуду, но как ее носитель оказался на такой высоте, и почему он словно целенаправленно летит к нему? В просвете между тяжелыми, но неплотно прикрытыми шторами мелькнуло красное крыло. Тоя резко вскочил, отбросив книгу в сторону, и рванул к окну, совершенно забыв о присутствии в комнате Шигараки. Единственное, что его сейчас волновало, это не подвели ли его глаза. «Не смей», — завизжал Шигараки, — «не смей раскрывать шторы». Он дернулся вслед за Тоей, схватив того за руку. Ткань рубашки поползла под его пальцами, оголяя кожу. Тоя взвыл от боли, инстинктивно оттолкнув от себя Шигараки. Тот, чтобы не потерять равновесие и не упасть, схватился за первое, что подвернулось под руку, за штору, тут же начавшую рассыпаться в его руках. Вновь потеряв опору, ослепленный упавшим на лицо солнечным лучом, Шигараки замахал руками и ухватился за Тою, увлекая его за собой на пол, усеянный пакетами от чипсов и жестяными банками из-под энергетиков. Рука, снова подвергшаяся воздействию разлагающей причуды, повисла плетью. Но на короткий миг, перед тем как упасть, Тоя увидел в окне прижавшегося лицом к стеклу Шата, которого держал за подмышки отец Кига. Их взгляды пересеклись. Причуда, и так от боли чуть не вырвавшаяся из-под контроля, получив подпитку от пришедшего в ужас Шата, теперь подчиняться не хотела совсем. Вспыхнуло голубое пламя. Обжегшийся Шигараки, о котором Тоя успел забыть, отвлекшись на брата, со всей силы пнул обидчика ногой в живот, откинув его в сторону от себя. В ответ ему прилетел огненный шар в грудь. Открылась дверь. «Что вы, черт возьми, тут устроили? Меня не было всего лишь около часа, а вы уже подрались». Черные путы резко обхватили мальчишек и разнесли их по разные концы комнаты. Все за одного окинул пронзительным взглядом сперва своего правнука, зло сузив глаза, стоило только ему заметить обвисшую руку, затем своего преемника с прожженной дырой в центре футболки, после чего остановился на окне. «Так-так-так, кто-то обещал, что не будет больше пытаться сбежать». «Я и не пытался сбежать», — вскинулся Тоя из-за совершенно несправедливого наезда. В этот раз он совершенно точно не пытался сбежать, но если он скажет правду, Шата может тоже оказаться под замком в этом здании. Надо придумать что-то убедительное. Я пытался читать книгу, но в том мраке, что тут царил, это невозможно. Учитывая затхлость воздуха, использовать огонь для освещения означало бы задохнуться от недостатка кислорода. Искать выключатель при разбитой лампочке тоже не очень логично, не находите? Поэтому я и захотел открыть окно, а тут этот как забесится. Все за одного нахмурился. Было видно, что он не верит ни одному слову Тои, но и найти в них какое-то несоответствие он тоже не мог. Шаг, еще один. Скрип старой, давно не открывавшейся оконной рамы. Все за одного выглянул на улицу. В комнату ворвалась какофония уличных звуков. Гудки автомобилей, шум колес, гомон прохожих. Вместе с ними ворвался тяжелый запах бензина и дешевой выпечки. Краткий глоток свободы. Окно с грохотом захлопнулось. Тоя, пройдем-ка в мой кабинет. Отпусти, отпусти меня. Шато попытался пихнуть локтем пытающегося его удержать отца ястреба. Там Тоя в опасности. Ему там страшно. Да угомонись ты. Шиня отвесил вырывающемуся мальчишке несильный подзатыльник и осторожно выглянул из-за угла, надеясь, что выглянувший наружу все за одного уже вновь закрыл окно. Кажись, пронесло, если бы нас заметили, то мы бы точно присоединились к твоему братцу. Ну что ж, считаю, что мы свою задачу выполнили, где держат Тою, мы выяснили. Расскажем об этом всемогущему, а там пусть герои решают, что делать. Отец, разве мы можем так просто уйти, когда мы только что нашли его? Может, стоит все же попробовать его вытащить оттуда? Взволнованно поинтересовался Кига, припустив в свой голос немного птичьего клёкота. Шинья закатил глаза, продолжая удерживать рядом с собой выворачивающегося Шата. «Птенец, ты меня что, не услышал? Если нас заметит, то мы окажемся там же. Оно нам надо? Нет. А учитывая то, что за пропажей твоего дружка стоит, КХМ, довольно опасный злодей, с которым у меня были терки в свое время, и вряд ли этот злодей будет к нам благосклонен, а вы только о спасении своей шкуры и можете думать». Обиженно пропыхтел Шата. «Конечно, какое тебе дело до того, что там с моим братом? Ты совершенно прав. Мне нет ровным счетом никакого резона заниматься вашими проблемами и выполнять твои хотелки. Так что тебе стоит быть благодарным хотя бы за то, что я согласился сопроводить вас в вашей безрассудной вылазке и дотащил тебя до места, не выронив случайно по пути. Может, стоит сказать мне спасибо, или папочка не научил тебя элементарной вежливости? ГРХ, спасибо. Довольны? И что же вы предлагаете теперь делать? Возвращать вас двоих домой, пока твоя матушка не хватилась? Может, еще с этим вашим всемогущим поболтать, пока он на сверхсекретный брифинг героев не свалил обсуждать, как твоего отца вытягивать из тюряги после той подставы от комиссии? Заодно пусть подумают и о спасении Тои, раз к его исчезновению тоже приложил свою руку этот. Да и у меня самого должна быть скоро встреча. Шиня усмехнулся. Кто бы мог подумать, что для спасения героя номер два герои и злодеи решат действовать сообща. Кому скажи, не поверит. Ладно, цыпленок, вызывай такси. Обратно я уже не полечу. Стар я уже стал для такого. Когда желтое такси сорвалось с места, увозя странную троицу по извилистым улочкам промышленного городка, с эвакуационного балкона второго этажа спрыгнула девушка, одетая в черный облегающий комбинезон. Ей на лицо упали две прядки сине-розовых волос, которые она постаралась как можно скорее убрать под капюшон, скрывающий от глаз посторонних сильно облысевшую голову. Что ж, разговор, свидетелем которого она стала, был весьма любопытным. Кажется, стоит навестить начальство. Глава 16. Что-то грянуло. Примечание к части. Что ж, мы подходим к концу этой части нашей истории. Надеюсь, она вам еще не наскучила. И не забывайте, что ничто так не мотивирует писать продолжение, как ваши отзывы. Приятного вам прочтения. Завтрак. Гаркнул у меня над ухом неприятный голос моего надзирателя. Я поморщился и сел на кровати, протянув руки вперед, чтобы принять поднос с едой. Мне его всучили безо всякой осторожности, звякнув приборами, вновь рявкнули на ухо жри, и наконец оставили одного, громко хлопнув дверью. Я тяжело вздохнул и переложил поднос на колени, после чего с осторожностью принялся водить над ним рукой в поисках ложки в надежде не вляпаться в склизкую жижу, по ошибке именуемой кашей. Серьезно, предложи такую кашу тому же Шата, он устроил бы такую истерику с битьем посуды, поджогами и заморозкой всего, что попадется ему под руку. Но мне выбирать особо не приходится, либо я это ем добровольно, либо в меня это пихают насильно, с подачи доктора Уджика. Мол, эта жижа очень полезна и питательна, и только с ней у меня организм сумеет как можно скорее адаптироваться к новой причуде. Пока я был на передержке у доктора в ЗОП после своего срыва, этот ублюдок не удержался и все же попытался воплотить в жизнь свою идею о создании из меня ному. И начать он решил с тестирования своей новой разработки – сыворотки, улучшающей естественную регенерацию организма. Не знаю, что он там намешал, но эта бодяга оказалась весьма действенной. Всего за 2 дня я из пережаренного шашлыка превратился в более-менее здорового человека, а на 4-й день вылезли побочки, удивившие самого Уджика. Если вспомнить исследование всемогущего о носителях причуды один за всех, то вроде как у 4-го была проблема с тем, что его собственная причуда отторгала новоприобретенную, вследствие чего тот и помер, если мне память не изменяет. И вот у меня образовалась та же проблема, несмотря на то, что по всем расчетам у Джика у меня должна быть хорошая усвояемость новой причуды, организм начал ее отторгать. Лихорадило меня знатно, температура поднималась до высот, немыслимых для обычного человека, и постоянная тошнота. Не знаю, к какому колдунству прибегнул у Джика, подгоняемый гневом в ЗО, но уже на следующий день мое состояние значительно улучшилось, и я даже сумел встать с постели, и даже вышел из палаты, пока этот Мингеле недоделанный отсыпался. Но, к моему глубочайшему сожалению, в это же время меня решил навестить мой драгоценный дедушка, тут же сопроводивший меня обратно в палату и наоравший на Уджика, что он меня едва не упустил. Уложив меня в постель, все за одного начал жаловаться на тою, что он постоянно пытается сбежать, хотя, казалось бы, ну чего ему не хватает. Да, действительно, чего. Еще пытался выведать, как мы с Теей связываемся. Черт, в зоне идиоты все прекрасно видят. Да и было бы странно не обратить внимание, когда у 2 человек одновременно вышла причуда из-под контроля. Как говорится, это ж неспроста. И он от нас просто так не отстанет, пока не доберется до сути. Что ж, чем больше он потратит на это времени, тем лучше. Моя рука наконец нащупала ложку, и я все так же осторожно принялся за еду. Бедная Фуюми, ей ведь тоже через это пришлось пройти, когда она лишилась зрения. Вот только у нее были мы с Рей, готовые ее поддержать, да и ее братья тоже. А мне тут никто не поможет даже ложку до рта донести. Вот такая вот забота со стороны дедушки, посчитавшего меня слишком активным и потому потребовавшим от Уджика напичкать меня успокоительным, тем самым, что в свое время испортил глаза моей дочери. И кто бы мог подумать, что непереносимость этого компонента у нее от меня. Наверное, любой здравомыслящий человек, но только не эта парочка альтернативно одаренных. В итоге доктору Уджика вновь досталось на орехи, а меня переправили сюда, чтобы у того больше не возникало соблазна на мне и дальше проводить эксперименты. Хорошо хоть, мне дали малую дозу этого препарата и со временем зрение должно будет вернуться в норму, а пока приходится как-то справляться без него. Но даже в этом можно найти плюсы. Например, с меня сняли наручники, блокирующие причуду. Это не может не радовать. Видимо, думают, что без зрения я ни на что не годен. Что ж, может, они не так уж и не правы. Доев наконец склизкую кашу, я опустил поднос на пол и вновь улегся на кровать. Посуду у меня через какое-то время заберут, а вслепую шарахаться по комнате с большим шансом упасть, ну уж нет, спасибо. Я лучше полежу, подумаю о своей жизни. Например, о том, как выбираться отсюда, как вчера и позавчера. Итак, что мы имеем? Слепого как крот героя с возможностью выжигать все на своем пути, находящегося в жаропрочном бункере с возможностью передать свои эмоции 2 своим сыновьям, один из которых также сидит в заперти. Что нам это дает? А ровным счетом ни черта. Я не имею ни малейшего понятия, что мне делать в этой ситуации, кроме как громить собственную камеру, но и это особо не имеет какого-либо смысла. А попытайся я воспользоваться причудой, и на меня вновь нацепит наручники, с которыми я лишусь единственной связи с внешним миром. Кстати, о связи с внешним миром. Что-то там происходит. Что-то со вчерашнего вечера пребывает в каком-то странном предвкушении с редко проскальзывающим беспокойством. Да и то я почему-то сильно волнуется. Жаль, что максимум, на что способен поиск огня, это передать эмоции между обладателями огненных причуд. А вот если бы с его помощью можно было передавать сообщения, можно было бы через что-то связаться со всемогущим и той же Макотой, попросить их опубликовать мои материалы по делу о воритаками, где достаточно много улик против комиссии. Это вызовет большой резонанс в обществе. СМИ, почувствовав скандальный материал, будут обсасывать его со всех сторон, как конфетку. Да и общество героев сразу встанет на дыбы. Вряд ли кому понравится тот факт, что коп без суда и следствия может обвинить героя черт знает в чем из-за того, что он выполняет свою работу. Эх, мечты, мечты. И все же, что так взбудоражило Шата? Может, у Рей получилось добиться встречи со мной, со стороны той и повеяло страхом, но довольно скоро его эмоции сменились на облегчение и радость. После чего, он резко переместился к Шата. Что, не может быть, они сумели вытащить Тою из-под носа в Зо, так просто. Просто воспользовавшись возможностями телепорта, как они узнали, где Тоя находится? Иван же не может переместиться без знания координат. А если бы рядом был Взо, или они об этом не думали, идиоты непуганые. А если Взо решит вернуть Тою, ему же с его причудой перемещения достаточно просто знать человека, которого он хочет переместить, вне зависимости от того, где этот человек находится. Вроде, он так объяснял в манге действия своей причуды. Так и что, они так и будут играть Тей в перетягивании каната, бедный мой мальчик. А если Взо еще и на остальных моих детей решит позариться, от тяжких дум меня отвлекла внезапно заоравшая сирена, от которой я чуть не подпрыгнул на кровати. Это еще что такое? Пожар? Цунами? Хотя, судя по тому, как меня только что тряхнуло, все же землетрясение или извержение вулкана, я вообще хрен знамо где нахожусь, может и в зоне активного вулканизма. Мда, неприятно будет закончить свою жизнь в этой консервной банке. Внимание! Перекрикивая сирену, раздался голос из динамика, злоумышленники прорвали внешнюю защиту. Всем собраться в блоке, повторяю, злоумышленники прорвали внешнюю защиту. Сказать, что я был в шоке, значит ничего не сказать. Злоумышленники прорвали внешнюю защиту, что за хуйня тут творится, и чем это грозит мне? Мне стоит прощаться с жизнью, или пока повременить, стоит что-то предпринять, а что, что я без зрения сделать-то могу, не напортачив? За дверью раздался шум борьбы, прозвучало несколько выстрелов, послышались выкрики, что-то грохнулось о мою дверь, послышался звук открываемого оконца в двери, надеюсь, я им не буду особо интересен, он здесь, эй, Златовласка, давай сюда, раздался знакомый голос старшего Такоми. Что за черт, да проще ее выбить, чем по всем этим катакомбам ключ от камеры искать, что, выбить дверь, не-не-не, я еще жить хочу, не дожидаясь реакции напарника Такоми, я скатился вниз, громко звякнув под носом, и залез под кровать, еще обломками пришибет, не дай бог, раздался грохот, на кровать посыпалась шпаклевка, куски бетона упали рядом с моей рукой, от пыли и мелкой крошки засвербело в носу. Где он? Прогремел голос всемогущего, Инджи, да здесь я, прохрипел я, и меня тут же вытащили из моего укрытия, приподняв над полом. Инджи, как я рад, что ты жив, от радостного раташинри у меня уши заложило, мы боялись, что уже не успеем, что все за одного тебя уже, что ты вновь стал его подопытной крысой. О, не переживай, твои опасения полностью воплотились в жизнь, хмыкнул я, ощутив под ногами твердый пол, в зоне собирается оставлять меня в покое. Не хочу прерывать ваше радостное воссоединение, подал голос молчавший до этого Такоми, но сюда несутся новые груши для битья, и если у вас нет желания драться с новой порцией пушечного мяса, то стоит поторопиться и свалить отсюда. Действительно, нам стоит идти. Инджи, ты чего? Я не пойду, покачал я головой, я не смогу идти вслед. Что значит я не пойду? Взъярился Такоми, мы, значит, рискуем своими шкурами, чтобы его вытащить, подняли на уши кучу народа, чтобы отвлечь все за одного и комиссию, а он не пойдет. Пойдешь, как миленький пойдешь, или мы тебя потащим насильно. Тащить можете и не насильно, а вот насчет пойти, нет, говорю же, передвигаться вслепую я не смогу, и не хочу. Помнишь, Тоши, ситуацию с Фуюми 3 года назад, вот у меня то же самое, охуеть и не выхуеть, после некоторого молчания высказал общую мысль Такоми, и что ты предлагаешь, остаться здесь, пока нас не заметет 15 новый отряд здешних охранников, или, может, дождаться Взо. Всемогущий же без лишних слов просто подхватил меня и закинул себе на плечо, вот может же серьезно подходить к делу, без актерствования, хоть это и несколько унизительно для героя номер 2 болтаться сосиской на чьем-то плече, но стоит признать, так будет намного лучше, чем если бы я своим ходом, придерживаясь за стеночку, плелся черепашьим шагом, да и не на ручки же меня взяли, как какую девицу в беде. А как вы вообще додумались взять штурмом тюрьму комиссии общественной безопасности? Поинтересовался я, попытавшись поудобнее устроиться на плече Ташинари, и почему вы решили, что я тут, а не, к примеру, в Тартаре? Да и вообще, вы себя что, бессмертными посчитали, что пошли на такое? Эта директриса Академии Прикопье нам сообщила, отозвался Всемогущий, точнее, Такоми сумел убедить ее поделиться с нами этой информацией, как он это провернул, для меня до сих пор загадка. У меня свои методы убеждения, Шинья прошелестел мимо нас, уносясь вперед, там впереди отряд охранников, нокаутируем или обходим, Всемогущий глубоко вздохнул, обходим. Они же не виноваты, что верхушка комиссии оказалась переполнена людьми все за одного. Ах да, ты ж не знаешь, Инджи, в тех документах, что вы достали с Такоми, был компромат практически на всех из руководства КОПА, то, что они работали на ВЗО. Как вообще такое могло случиться? Ну, сам директор комиссии считает, что это он таким образом держит ВЗО на крючке, пожал я плечами, а мои доводы насчет того, что это его держит на крючке, прошли мимо его ушей. Но мне показалось, что я там среди документов видел какие-то записки врача-убийцы от моего бывшего семейного доктора. Там было что-то интересное, там, ну, Всемогущий немного замялся, отвечая на мой вопрос. Нет, ничего такого там не было. Так, просто. Просто небольшие отчеты для все за одного и записки с требованием денег. Нарочито безмятежно дополнил Такоми, не давая мне задать очередной вопрос, шикнул: а ну тихо, а то из-за вас не слышно, что впереди происходит. Так, а вот это уже интересно. Что-то темнят мои спасители, не договаривают. Интересно, что же они там нарыли на этого Уджика, и почему скрывают это от меня? Ладно, сейчас главное выбраться отсюда, а там уж я вытрясу из них информацию. Если, конечно, не. Так, любопытно. Два главных вора, Всемогущие Такоми, вновь решили меня обокрасть. Что, думаете, и в этот раз сможете выйти сухими из воды? Блять, накаркал. Сказать, что все за одного был в бешенстве, значит, не сказать ничего. Сперва весь интернет взорвала информация о его агентах в комиссии общественной безопасности из тех документов, которые эти придурки не сумели вернуть. Впрочем, это было досадным упущением, которое вполне легко можно было поправить, введя в руководство комиссии еще не засветившихся подручных. Это даже было в какой-то степени интересно. Неужели герои в кои-то веки решили встать на защиту своего коллеги? Вон как дружно начали осуждать комиссию за задержание старателя, припомнив им все грехи. Кто-то даже устроил митинг против произвола КОПА, к которому присоединилось довольно большое количество героев, отказываясь выполнять свою работу. Аргументировали они это тем, что даже если герой ответственно выполняет свою работу, никто не гарантирует, что комиссии не взбредет в голову его незаметно убрать. Также выступила директриса Академии при комиссии, высказав свое недовольство руководством. Ее поддержали и другие сотрудники КОПА, которые не были завербованы все за одного. На фоне этой вакханалии активизировались злодеи. Ничего особо важного, так, фигня, то супермаркет по мелочевке ограбит, то витрины побьют, то в банке в потолок постреляют и уйдут, ничего не взяв. Создается ощущение, что они все сговорились. Герои устраивают стачки, злодеи в это время изображают вид бурной деятельности, и все это, чтобы максимально дезориентировать руководство комиссии общественной безопасности. Интересно, чего они этим хотели добиться. Однако поразмыслить над этим вопросом все за одного не дали. К нему в кабинет влетел воспитатель, приставленный к ТЭ, и, задыхаясь от быстрого бега, сообщил, что мальчишка пропал из комнаты. Подсолнух буквально на минуту выглянул в коридор, проверить, что там за странный шум, обернулся к ребенку, а того и след простыл. А вот это уже изрядно разозлило все за одного. Что ж, следовало ожидать, что они попытаются вытащить Тою или Инджи при помощи этого вана. Но он сделал все, чтобы никто их не нашел, так как это произошло.